«Да что вы! Что вы!» — стал успокаивать Брежнев. «Какой смех! Все так основательно, серьезно!» «Смеются, смеются!» — повторил Сталин, теперь отчего-то пропадающим шептом, начиная хлопать себя здоровой рукой по карманам кителя. «Ты же видишь! Смеются!» «Послушай, куда-то запропастилась моя трубка. Что за пакость? Невыносимо, наконец?» «Ну, ей-богу, товарищ Сталин, поверьте моему чувству, вы ошибаетесь», — стал уверять Брежнев. «Вы были, есть и навсегда останетесь светочем народной любви. Отрубите мне голову. Ну, а в остальном всем нам приходится терпеть. Замысел часто не совпадает с результатом. Что поделаешь? Ни мы первые, ни мы последние». Уловив напряжение в лице своего грозного собеседника, Брежнев оборвал себя и, желая несколько сгладить дерзкие слова, простодушно улыбнулся и слегка развел руками. «Что ты мелешь?» — грубовато поинтересовался Сталин. «Я ничего не понимаю. Я говорю о космосе». «Ради бога, не дури мне голову. Лучше помоги. Может, моя трубка у тебя?» «Простите, товарищ Сталин, никакой трубки у меня нет», — опять стал оправдываться Брежнев. «К сожалению, и не было. Я бы сейчас и сам с удовольствием закурил. Даже в глазах ломит. Хотя дело в другом. Никто никогда не мог определить, на чем зиждется закон равновесия добра и зла. Мне тут недавно толковал один головастый академик. Есть такой, Игнатов. Никак не успокоится. Говорит, на таком законе держится миропорядок. И что сами судьи растерянны. Они должны отыскать и определить свою ошибку. И они, мол, обязательно найдут. Судьи-то кто? Внимательно выслушав, спросил Сталин, угрюмо обдумывая услышанное и впервые поражаясь своему терпению. «Я тоже спрашивал, но этот заумный муж одно толдычит, это, мол, никому не может быть известно», — пожал толстыми плечами Брежнев. «Одно твердит, мол, судьи зашли в тупик, и все тебе. Но они, мол, должны, в конце концов, обнаружить свой просчет, иначе разум будет обречен». «Нет, нет, нет, недолюбливаю я этих академиков», — внезапно подосадовал он. «Так тебе мозги закренделят. Потом их и за год обратно не раскрутишь». «Мне не хватило каких-нибудь 10 лет», — пожаловался и Сталин. «Я бы их всех привел в чувство. Ты ведь знаешь, меня убили. Вот я гадаю уже сколько времени. Кто?» «Кто?» — повысил он голос, и в его глазах, метнувшихся к собеседнику, вспыхнула ненависть. И тут же погасла. Своим зорким восточным оком он выхватил из проползавшего мимо человеческого мессива своего старшего сына Якова с иссохшим до черноты лицом. В тот же момент и сын Яков повернул голову в сторону мавзолея, и оба они, отец и сын, не знали, что можно было друг другу сказать, хотя оба они и понимали, что встретились не случайно. И даже Брежнев с необычайно обострившимся чувством восприятия происходящего несколько озадачился. Какой бы там сын ни был, все же своя кровь и плоть, свое имя. И все дальнейшее в этой встрече разворачивалось для него как нечто неприятное и ненужное, но он не мог ничего поделать, не мог даже отвернуться. Кто-то словно приковал его к месту, даже растворил в самом Сталине, и он стал думать и чувствовать, как сам Сталин. «Все в жизни случается», — думал он, — «даже такое вот дело, и то, что они оказались отцом и сыном, действительно было нелепым стечением обстоятельств, и раз уж так случилось, то и их нынешняя встреча посередине ночной Москвы, очевидно, ни к чему не обязывала. Но почему? Из всего совершенного за одну короткую человеческую жизнь для самого Сталина происходящее сейчас было чем-то невесомым, мимолетным, слабая, чахлая травинка среди навороченных до поднебесья гор. Сталин подумал об этом и нахмурился. В его лице опять проступило раздражение. Кто-то, кому он не мог противостоять, напоминал ему о чем-то давно забытом и ненужном, запрещенном даже для памяти, и от бессилия что-либо изменить, и, главное, от старания не выдать своей ярости здесь, на виду у народа, лицо Сталина покрылось неровными темными пятнами. Он собрал всю свою волю, пытаясь остановить или хотя бы придать происходящему иной ход, и от неимоверного усилия обмяк, привалился плечом к неподатливому плечу Брежнева, и тот словно окончательно слился с сутью и даже плотью своего учителя и старшего товарища. И Сталин ничего больше не мог ни увидеть, ни сделать самостоятельно, даже приподнять руку. Сын Яков теперь шел прямо к нему, сквозь расступавшуюся перед ним людскую массу. Кто-то невидимый, бесшумно, без всякого усилия раздвигал или, скорее, разрезал перед ним узкий, тотчас заполнявшийся после него проход. Поднявшись на трибуну, Яков остановился перед отцом. И тот скользнул взглядом по лицу сына и рыжим, выцветшим от времени пятнам крови, проступившим на его одежде, напоминавшей широкий бесформенный балахон. Теперь отец мог представить, как все было у сына в последнюю минуту. Потеки давно высохшей крови бесформенными следами распространялись по груди, наползали на живот, стреляли наверняка. Долго мучиться Якову не пришлось, но незачем было и встречаться. Ничего нового они сказать друг другу не могли. И потом отцу была неприятна откровенная, радостная, почти ликующая любовь сына, светившаяся в его глазах, ставших мягко обволакивающими, озаренными. Не выдержав, Сталин резко спросил: «Зачем ты пришел?» «Зачем?» — повысил он голос и, закипая давним чувством гнева, стукнул кулаком по гранитному парапету. «Лучше бы тебе не приходить». «Я знаю», — отозвался сын молодым чистым голосом, по-прежнему с трудом скрывая радость от встреч. «Просто я не мог удержаться. Ведь мы не встречались так давно. Что же в этом плохого? Прости, отец, я ничего не мог изменить». Мою жизнь всегда вела чужая воля. Я знаю, ты меня все-таки по-своему любил. Потому и расплатился мною за все содеянное. И я тебе не судья. Ты так смотришь. Все уже прошло, не надо. Там было невыносимо. Неожиданно пожаловался он, вспоминая серое чужое небо, чувство обреченности в ожидании самой последней минуты, когда немцам, наконец, надоест уговаривать и убеждать, и невыносимо светлая улыбка осветила его лицо. Мне так хотелось жить. Но это тоже прошло. И тогда раздражение у Сталина сменилось тоской, безысходной и глубокой. «Жить». Глухо, как эхо, повторил он слово, ставшее всеобъемлющим и страшным. А что она такое, жизнь? Никто этого никогда не узнает, ведь каждому приходится умирать. Жизнь больше смерти, — возразил сын неожиданно, смело и независимо, подчеркивая равенство между ними, и отец почувствовал это. В жизни у каждого своя судьба, свой путь. В смерти же все равны. Жизнь, отец, больше смерти. Сдерживаясь, обдумывая услышанное, Сталин долго молчал, не отрывая глаз, ставших пронзительными. Какими-то ищущими от худого лица сына, слова которого о равенстве в смерти всех и каждого ему не понравились. Собственно, встречаться им было уже поздно, — подумал он, — поздно и незачем. Они и раньше никогда не были открытыми друг для друга, и даже сейчас оставались далекими и чужими людьми. И сын, словно почувствовав, уже собирался повернуться и уходить. — Погоди, — глухо попросил Сталин, — подойди ближе. Сын послушно сдвинулся с места, шагнул вперед, и отец все той же здоровой рукой неуверенно пощупал еле заметные неровности в одежде, залипшиеся от старой крови, следы от пуль. — Тебе было очень больно? — спросил он осевшим голосом, ищуще заглядывая в лицо сыну и находя в нем только самому ему что-то знакомое и необходимое. — Я не помню. — Кажется, нет, — беспечно ответил сын. — Так быстро все... А затем тишина, покой. Почти счастье. Ты не бери в душу. Ты ни в чем не виноват. Иди, — с видимым усилием уронил Сталин, и хотя главное от встречи с сыном еще не вызрело и не прояснилось, сына уже не было. Его унес все тот же катившийся во всю ширину площади людской поток. Перед мавзолеем опять кипело людское море, и среди океана незнакомых, как бы с обожанием вывернутых в его сторону лиц, было теперь пусто и безлюдно. В его собственных глазах стыла тоска и безразличие. «Все. Все прошло», — негромко, почти неслышно уронил он, но Брежнев услышал и очень оживился. Тоска Сталина подтверждала не только его собственные мысли, но и какое-то его собственное освобождение. «Да, товарищ Сталин», — подтвердил он, находя особые, несвойственные себе слова и втайне радуясь этому, — коммунистам всегда было трудно, однако никто из них никогда не кричал на пустых дорогах и площадях. «Это нехорошо. Этого никак нельзя», — посоветовал он уже как старший, проживший большую жизнь и познавший больше. И эти его предостерегающие короткие слова озадачили Сталина. «Да-да, товарищ Сталин, никакой это не суд, всего лишь свет пришел». И Сталин, подавшись вперед, застыл. Он увидел себя лежащим в одних толстых носках и в пижаме у себя в столовой на даче. Голова у него была неловко вывернута, в полуоткрытых глазах копилась влага и ужас, и он натужно хрипел. Какие-то лица полустертые, тяжкие, мельтешили над ним. Видел это и Брежнев, и сердце его заходилось от неизъяснимого чувства ожидания. Сталин не мог двинуть ни рукой, ни ногой, и, попытавшись внутренне сосредоточиться, уже не обращал внимания на немыслимое унижение и хотел кого-нибудь из проплывавших мимо в разреженной сероватой мгле позвать и приказать ему остановить происходящее. Этот кто-нибудь был в круглых очках и с большими сизыми ушами. Но он лишь приблизился, замахал неправдоподобно большими ушами и в нетерпеливом ожидании заглянул в ледяные, неподвижные, страдающие глаза Сталина, и тогда Сталин, а вместе с ним и Брежнев, все поняли. И тут же послышались доставляющие страдания, но усыпляющие и даже дарующие темное наслаждение слова, звучавшие как бы в них самих и возвестившие об истине. «Примите сущее!» — послышался гулкий и вечный голос. «Примите сущее отныне и во веки веков, и ядите сие есть тело мое, и пейте из чаши сей, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов, и да не минет никого чаша сия. Аминь. И тогда у Сталина вырвался долгий крик и словно пробудил его. Он как бы вздрогнул и опомнился. Затем коротким взмахом руки, отозвавшимся радостным ожиданием во всем его существе, на одно мгновение остановил движение на площади, уходящей в беспредельность. Плотная, послушная масса народа тотчас всколыхнулась и потекла в обратную сторону. Лишь на какой-то короткий миг, заставив Брежнева отшатнуться, эта людская масса взбучилась, схлестнулась встречными крутыми потоками, затем опала и ровно, упорядоченно устремилась теперь уже от гостиницы «Москва» вниз к мосту, обтекая красноватую громаду исторического музея. И это было уже другое движение и другой его состав. На площадь теперь выкатывались человеческие скопища с лопатами, ломами, топорами в руках. Мешая друг другу, толпы людей толкали перед собой тачки и вагонетки. Исхудалые до костей, с провалившимися глазами, они двигались плотной, спрессованной массой. И нельзя было понять, двигались ли они или просто тяжко копошились на одном и том же месте. Просто в берегах площади взбухало и пузырилось густое человеческое тесто. В этом сплошном вязком месиве живыми оставались одни лишь смеющиеся лица и глаза. Теперь и Брежнев с мистическим ужасом видел, что вся площадь смеялась. Слитный, все поглощающий гулкий звук безбрежного раскатистого смеха нависал над Кремлем, над Москвой, над всей землей, и от этого волосы на голове Брежнева встали дыбом. Ища объяснение и защиту, он обернулся к Сталину и тут же вновь отшатнулся. Оскалившись, Сталин громко хохотал. «Нет, нет!» — воскликнул он с дикой удалью, и глаза его бешено сверкнули. «Это же вулкан! Разбуженный вулкан! С ним никогда никому не справиться! Сама первозданная стихия! Ты только послушай, какой божественный гул! Музыка самих небес! Последний судный день! Какой же дирижер здесь нужен?» И он торопливым жестом, остановив хотевшего что-то сказать Брежнева, вновь повернулся к площади. Перед ним сейчас разворачивалась вторая, обычно погруженная во тьму ипостась жизни, и Брежнев видел, что эта потаенная сторона жизни ему ближе и нужнее. Именно она еще раз подтверждала его путь, его борьбу и его правоту. И корни этого движения уходили в изначальные истоки человеческого рода. Перед мавзолеем проползала сейчас оборотная сторона всего сущего, в пороках, в темных и тайных, нерассуждающих порывах плоти, залитая кровью, озаренная и сжигаемая ненавистью. И Сталин вновь обернулся к своему потрясенному случайному спутнику, даже ему, мыслящему эпохами, потребовалось нечто конкретное и понятное. И хотя Сталин сейчас ничего не говорил, Брежнев услышал его тихий размеренный голос, голос человека, привыкшего, чтобы к нему всегда, в любых обстоятельствах, прислушивались, и в этом голосе пробивалась потаенная, жгучая радость, и в то же время звучало в нем почти страдание от осознания вновь открывшейся истины. «Нет-нет». К врагам необходимо прислушиваться прежде всего. И немного внимательнее, чем к друзьям. Тем более, что на такой высоте никаких друзей не бывает и быть не может. Все это иудейская чушь, друзья и соратники. Просто ловкая маскировка. Нет, нет, дорогие мои, я всего лишь продолжил начатое. Я не мог иначе. Должно было дать исход возникшему движению. погасить ненужную инерцию старого. И дело здесь не во мне, а в самой природе человека, в самой природе революции. Сам я долгое время вынужден был оставаться только слепым исполнителем, но беспощадным. А он с волею и памятью которого приходилось и приходится бороться вот уже несколько десятилетий, который лежит сейчас здесь внизу, закованный в гранит, тоже ведь ничего не мог и не смог никогда, и никто никогда не сможет. Ход жизни сильнее любого отдельно взятого человека, даже если он гений. И тот же давний странник, с которым ему пришлось столкнуться в Сибири много лет назад, и имя которого он забыл, был прав в своих сумасшедших откровениях. Природа человека оказалась сильнее природы революции. И смерть есть смерть, сколько бы поколений живых не приходило к стеклянному гробу взглянуть на иссохшую мумию, никакого символа из этого не получится. Живой никогда не сможет поверить мертвому, и он именно для этого и положен здесь, внизу, в самом людном в Москве месте. Мертвых богов не бывает. Недаром тысячелетиями держится вера лишь в живых богов. И в этом убедить народ было необходимо. Следовало бы высечь на этой глыбе гранита еще одну надпись: «Поклоняйтесь живым». И это открытие, сделанное именно мной, Сталиным, больше и неопровержимее. Я ведь и сам логикой борьбы был поставлен перед необходимостью попытаться преодолеть саму природу человека. Странный, неизвестно откуда исходивший голос стал слабеть и отдаляться, и скоро совсем затих, и Брежнев пожаловался. — Я совершенно ничего не понимаю, — признался он. — Мы всего лишь ваши ученики и последователи. Нам-то как быть? — А ты всмотрись внимательнее, — посоветовал Сталин. — Здесь же и объяснять ничего не надо. Смотри, смотри, слушай этот вселенский смех —